Вторая волна запросов, перевертыши, твари из бездны, монстры, протопробужденные, моноактивные. Большая часть слов, которые мне можно было произносить и которыми активно пользовались Велерат с Клементиной, имела в интернете тот же смысл слов, что употребляли и мои приемные папа с мамой. Описание перевертышей, пожиравших жертв с последующим ношением их личины, по большей части соответствовало тому, что я видел собственными глазами. Это был крайне важный момент в поисках. Мы, земляне, использовали то же понятийное ядро, что и Велскля. Это говорит о схожей природе наших, казалось бы, разных миров. Черт, мало данных, вывод может быть неверным. Уходя из кабинета информатики, почистил на компьютере историю поиска и куки. Затем стер отпечатки пальцев со всех поверхностей и отправился в общагу, сохраняя легенду обычного шестиклассника. Утром, еще до начала уроков, в школу заявились представители ФСБ и весьма грубо пытались выяснить, кто ночью вломился в класс информатики. Пришли не полицейские, а именно представители Федеральной службы безопасности в штатском. Под прописочивание попали учителя, старшеклассники и вечно дрыхнущий сторож дядя Федор. Дети восприняли происходящее с юношеским азартом, как некое приключение, гадая, кто искал в классе информатики рецепт бомбы. Такова была официальная версия визита копов. К обеду мне стало страшно от простой мысли. Наверняка Клементина и организация, стоящая за ней, сотрудничает с властями, и мое имя находится на особом контроле. Некий список людей, соприкоснувшихся с запретным. Стоит найти пересечение события в школе с этим списком, как сотрудники ФСБ начнут меня трясти. Кто такой? Зачем искал? Где явочная квартира ячейки террористов-пособников? Неделю. Чертовых 7 дней копы опрашивали всех, кто имел хоть какое-то отношение к кабинету информатики. Уборщицу, сантехника, чинившего трубы, и даже поварих, с которыми заигрывал преподаватель по информатике. Что-то из моих запросов заставило их уделить этому происшествию пристальное внимание. Тех же учителей и старшеклассников вызывали на групповые допросы трижды, ища хоть какие-то следы. А я смотрел на все это со стороны и думал. Они не знают. ФСБ, власти, полиция не имеют списка с моим именем. А это значит, что Клементина, Велерат и организация, стоящая за ними, действуют тайно, не афишируя свою деятельность. Иначе мое имя уже было бы у копов на руках, и они нашли пересечение. Я подставился и узнал нечто действительно важное. Власти государства знают о системе, но помимо них в этой игре действуют и другие силы. С приходом ФСБ в школу-интернат мой интерес к учебе закончился. Нельзя было больше пользоваться кабинетом информатики для своих поисков. 20 января, когда мне исполнилось 11 лет, я подводил итоги, как учил Велерат. Школу так и не открыли после каникул из-за аномальных морозов. А так как я не уезжал, в пустой школе мне никто не мешал думать. То, что мы имеем сегодня, результат нашего вчерашнего выбора. День рождения, идеальное время для подведения итогов, того, как ты прожил последние 12 месяцев. Денег нет, крыши над головой, тоже, перспективы отсутствуют, но самое важное, как именно ты смотришь в будущее. Пока одни загадывали желания, я писал на доске цели, задачи, разбирался в имеющихся знаниях, пытаясь расширить свой понятийный аппарат в рамках системы. Это как с пазлами. Если знаешь, как выглядят края детали, можешь представить края недостающего фрагмента. Например, есть две даты, упомянутые Кля, начало стадий, их конец и временный промежуток. Стадия 1. С 1893 по 1957 год. Смертность 98%, создание сети протопробужденных. Стадия 2. С 1957 по 1989 год. Новые агенты, способствование идеям развития промышленности. Положа руку на сердце, можно признать, что за последние полвека люди сделали больше изобретений, чем за 2000 лет до этого. А население планеты за последние 100 лет увеличилось с 1 миллиарда до 7. Продолжим логику расчетов с двукратным уменьшением времени. Сомневаюсь, что агенты сами выбирали такие точные сроки. Стадия 3. С 1989 по 2005 год. Стадия 4. С 2005 по 2013. Стадия 5. С 2013 по 2017. Стадия 6. С 2017 по 2019. Стадия 7. С 2019 по 2020. Примерно на окончании этой стадии ссылался Велерат, говоря о начале битвы за будущие Земли. Стадия 8. Под сомнением. Срок меньше года, маловато. Что такое колыбель цивилизаций? Почему Велерат тогда так обрадовался идее утерянных способов передачи информации на основе материальной письменности? Ради этого мы ездили по всему миру. Или были и другие цели? В одном Клементина была права, упомянув, казалось бы, простую деталь всего раз. Человек, лишившийся возможности пользоваться маной и жизненной силой, все равно что слеп и глух одновременно. Может, поэтому я так сильно тоскую по магии и чувству маны. Или по обществу действительно умных и целеустремленных людей. Скорее всего, последнее, так как маноактивным я никогда не был. Только общался с ними и искренне уважал обоих. Записать данные и стереть их с доски час спустя. Задать себе вопросы, найти ответы на них, снова все стереть. Цели, задачи, рекомендации. К 4 утра я начал четко понимать, что хочу хотя бы раз вновь ощутить ману. К 6 отказался от поиска ответов через интернет. Велерат пользовался ноутбуком, а значит, у их организации есть свои способы открытого общения между собой. Первое – изучить методы сокрытия данных о своей личности. Второе – современные следопыты и как не оставлять следов. Третье – альтернативные источники информации. Четвертое – встречая рассвет с кружкой чая в каморке пьяного сторожа, я отчетливо понял. Если нет энциклопедии с данными о системе, я напишу свою. Альманах о тварях бездны, секретах иномировых организаций, действиях властей и тайне колыбели цивилизаций. Даже простой поиск этих знаний, скрываясь от ФСБ, кажется мне намного интереснее, чем обычная школьная жизнь. Флэшбэк 4 из 4 Fallen Seekers, 2010-2011 год. Алексей Чадов, 16-17 лет. 9 сентября 2008 года, в 14 лет, создав закрытую VPN-сеть, я начал искать по форумам людей со схожими взглядами на фальсификацию официальной истории. Студенты-картографы, офисные клерки, обычные люди с улицы, которым нужны были не слава и деньги, а простая истина. Что такое система и колыбель цивилизаций? Почему официальная история так противоречива? В своем манифесте я выдвинул гипотезу, что колыбель цивилизаций – это источник всей жизни и магии на Земле. Родина перволюдей, чье точное местоположение утеряно в истории задолго до появления Вавилона и Древнего Египта. Так описывали его Кля и Валерат. Сетевые тролли называли мои исследования невозможными, считая идею системы, других миров, тварей из бездны, живущих бок о бок с нами, не более чем выдумкой. 100 человек пройдут, и только один проявит искренний интерес. Я добавлял их в свою VPN-сеть, делясь знаниями в локальной энциклопедии на основе движка Вики. Благо его создали еще в 2001 году. Сообщество искателей истины росло не спеша, по 1-2 участникам в неделю. С пустозвонами расставались быстро. Итого реальный приток новой крови – 4 человека в месяц. К февралю 2010 года, когда число участников перевалило за полсотни, мы назвали себя сикерами. Seekers of Truth – искатели истины. Миф о герое, способном все сделать в одиночку, красив на словах и невыполним на деле. В 16 лет я собрал вокруг себя группу людей, имеющих опыт, время и ресурсы, чтобы помочь мне искать утерянные знания, разбросанные по всему миру. Знатоки древнего Китая, атлантологи, антропологи, археологи, лингвисты, картографы, культурологи, историки и географы. Поголовно специалисты старше 45 лет, получившие образование еще до эпохи интернета и ограничений на запретные знания, которые он наложил. Путь признанного лидера сикеров оказался наиболее удачным для достижения цели – найти колыбель, Клементину и вновь прикоснуться к магии. За прошедшие полтора года Ник Чудо получил своеобразную известность в археологических и лингвистических кругах. Никогда не думал, что смогу собрать вокруг себя столько удивительных личностей. 7 раз на меня выходили представители властей, отслеживая сетевую активность. Приходилось менять точку подключения к сети и место жительства. Среди членов сообщества сикеров были стукачи. От этого никуда не деться. К 12 мая 2010 года сообщество собрало вики-энциклопедию по материалам, которые в одиночку я бы никогда не смог добыть. Наш закрытый чат полыхал многоэтажным матом от неутихающих споров о Библии. Лингвисты, устроив коллоквиум с историками, смогли установить, что книга, которую считали святым писанием, на деле является переводом еще более древнего текста. И даже сам исходник, это тоже перевод, исковерканный переводчиками глубокой древности. Под вопрос поставили существование христианства и мусульманства, так как они являются искаженным представлением одной более древней монорелигии. 14 мая. Заметил, что из 78 сикеров 12 без предупреждения перестали выходить на связь. 17 мая. Число притихших увеличилось до 44 человек. В чатах тишина, не считая дежурной переклички. Очевидно, власти взялись за дело всерьез, как только поняли, что мы собрали основной костяк доступной информации о колыбели. Будучи админом сети и сайта, я написал сообщение о том, что разрешаю всем желающим скачать нашу общую базу данных на случай, если сообщество вынуждено прекратить существование. Пусть правда живет вместе с нами. 22 мая. В закрытом чате сообщества культуролог с ником Рапунг написал: «Пришли за мной. Выбивают дверь. Покидаю сикеров». В тот же день я попросил всех еще активных сикеров взять тайм-аут на год, предупредив о том, что VPN-сеть и наш вики-сайт перестанут работать через неделю. Все желающие могут свободно скачать результаты коллективного труда. Очевидно, что кроты правительства долгое время наблюдатели за сикерами изнутри сообщества и как только выявили имена и адреса большинства участников, принялись за аресты. Еще в тот день, когда представители ФСБ пришли в школу, я знал, как именно закончится путь искателей истины. Поэтому к концу проекта подготовился заранее. Синхронизация свободных начал достигла 85%. Активация блоков генетической памяти, ответственных за ведовство, ритуальную магию, бытовую и прикладную артефакторику. Найден 10-речный фактор активации сверхнавыка идентификации. Каждому участнику сообщества я отправил персональное письмо с благодарностью. Самое важное мы уже сделали, собрав нашу вики-базу данных обо всем, что удалось нарыть по колыбели цивилизаций, тварям и магии. О системе ничего узнать не удалось. Ник Чудо исчез из сети. Пропал с форумов, почты, поисковиков, мессенджеров. Никакой активности по профилям. Даже ноутбук и телефон с их MAC-адресами устройств перешли в неактивный режим. Заметив явный интерес со стороны властей, я сделал то, чему учился последние 5 лет. Скрылся, растворившись в толпе. 20 января 2011 года. 7 месяцев жизни в подполье закончились, когда позвонила бабушка из деревни, сказав, что меня ищет курьер с заказным письмом из банка. Ситуация была странной, так как после одной моей выходки мы с ней не разговаривали уже 3 года. Я отмахнулся, но уже на следующий день к ней пришел курьер от другой компании с точно таким же письмом от того же банка. Искали не родителей, а конкретно меня. Отправитель требовал передать конверт лично мне в руки. В итоге, Когда 22 января я приехал в дом бабушки, меня встречали три разных курьера с одинаковыми заказными письмами. Дата заказа – 12 декабря 2005 года. Отправитель не указан. На всех трех конвертах стоит одинаковый штамп с рисунком или марками пирамиды внутри. ХМ, намек на Египет. Не оставаясь дома у бабушки, сразу вызвал такси и поехал в Новгород, по адресу, указанному в письме. Есть такой вид организаций, как карманные банки, открытые весьма обеспеченными лицами для обслуживания их собственных, весьма крупных капиталов. Подобные финансовые организации не пользуются большой популярностью среди обычного населения, да и вообще почти никому не известны. Уж очень узкий спектр задач они выполняют. Именно в такое место и привело меня письмо. Альберт, представитель банка, седой мужчина в преклонном возрасте, рассмотрев все три письма, подтвердил, что их действительно отправлял их секретариат по заказу, оставленному еще 7 лет назад. Молодой человек, штампы и бланки наши, он перевернул бланк, тут не указано, на чье именно имя выслано письмо. Вам известно, на кого открыт счет. На меня, Алексея Чедова. Старик постучал пальцами по клавиатуре. Сожалею, но банк не имеет клиента с таким именем. Кля, Велират, конверт с пирамидой. Если это мама, то счет мог быть открыт на другое имя. Чудо. Что вы сказали? Альберт нахмурился. Посмотрите клиента с именем Чудо. Без фамилии или отчества. Старик вновь углубился в реестр. Поиск занял вдвое больше времени. Это странно, Альберт снова нахмурился. Вопреки инструкциям Центробанка, у нас действительно есть клиент с таким именем. Ни фотографии, ни паспортных данных, ни полного ФИО. Куда только смотрит девочки из реестра. На ваше имя открыта ячейка в депозитном хранилище. Пройдемте со мной. На цокольном этаже старик оставил меня ненадолго в специальной комнате, используемой клиентами для закладки и выкладки вещей из ячейки депозитария. Вернулся он спустя пару минут, с небольшой плоской металлической коробочкой 20 на 20 сантиметров. Отправитель оставил вам коробку, Альберт положил ее на стол. Как видите, замка на ней не было. Не знаю, кто именно вам ее передал, но он не боялся, что вещь будет украдена или попадет не в те руки. Прошу, согласно инструкции банка, я буду ждать за дверью. Постучите, когда захотите выйти. Старик ушел, оставив меня одного в комнате. Внутри коробки лежал большой белый диск и записка, составленная из слов, вырезанных из газет и журналов. Тому, кто меня спас, а той, что смогла сохранить тебе жизнь. Синхронизация свободных начал достигла 96%. Активирован режим компиляции заемных блоков данных из чужой крови. Запуск кодекса Белой Леди. Диск. В руках лежал круглый предмет из легкого белого металла, по весу больше похожего на кость. ХМ, а если постучать, по звуку и впрямь кость. На обеих сторонах крышки выгравированы надписи на неизвестном языке. Причем не буквы, а скорее иероглифы с неповторяющимися чертами. Похожи на германские руны, но в азиатской стилистике иероглифов. Странная штука. Ни следов стыка, запаха или намеков на материал. Размером шире основания ладони. Корпус матово-белый без краски. Постучал пальцем по поверхности. Внутри полость, но я не вижу способа открыть это странное сокровище. Проведя кончиками пальцев вдоль символов, обнаружил скрытый нажимный механизм с 5 точками. Умно. Защита от случайного открытия или попадания не в те лапы. Смысл механизма в том, что его мог открыть только человек, поставивший пальцы в определенном порядке. Второй раунд взлома прошел сложнее. После очередной попытки стала вырисовываться комбинация из нажатий на скрытые клавиши, с постепенно растущим продавливанием механизма. Нажатий оказалось не 5, а больше 30, в определенной последовательности, вплоть до того, что первые фаланги всех пальцев буквально утонули внутри странного диска, наконец издавшего необычайно громкий щелчок. Пальцы резануло болью, и я отдернул руку. На крышке странного механизма остались следы крови, быстро всасываемые внутрь самой поверхностью. Скрытые клавиши вернулись в исходное положение. Черт! Да я чуть пальцев не лишился. Синхронизация свободных начал достигла 97%. Запуск. Перед глазами одна за другой начали выскакивать надписи. Пробуждение энергоканалов. Недостаточно маны в теле пользователя. Произведена принудительная синхронизация с филактерием неизвестного типа. Инициация нового пользователя в сети системы. Введите имя пользователя. Интерфейс. Такой же был у Кля и Вильрода. Замотав пальцы пластырем из рюкзака, не стал сразу вводить никакого имени. Свернул окошко, и оно тут же появилось снова. Значит, одно из требований диска – сделать все здесь и сейчас. Имя. Подставляться, называя реальное имя, как минимум глупо. Истинное тоже нельзя указывать. Куджа – тайна рождения на фракийском языке. Как назвать встречу с пришельцами из другого мира? Черт, да жизнь, сама по себе чудо. Инициация подключения пользователя с именем Куджа. Обнаружено истинное имя души, Куджа. Подключение к локальной информационной сети. Белый диск резко нагрелся, и меня окутало знакомое тепло от маны, которую источало тело Кля. Каждая клеточка тела буквально пела от позабытого удовольствия. Пробуждение энергоканалов. Пробуждение. Именно так описывал его Вёл в начале нашего путешествия. Запуск под программы, установленной в филактерии неизвестного типа. Самоидентификация устройства. Тип. Кодекс филактерий Белой Леди. Стоило прочесть фразу о Белой Леди, как глаза сами собой закрылись, и я стал быстро засыпать. Во сне, состоящем из кромешной тьмы, появился рот, похожий на человеческий, но с более крупными клыками, как у вампиров. Отчетливо видны ярко-красные губы, часть языка и идеально белые зубы. Вся картинка шевелилась, будто невидимый собеседник пытается что-то сказать. Десятки, сотни раз он повторял и повторял одно и то же, пока я его, наконец, не услышал. «Посмотри, посмотри на чужой мир. Узри глазами мертвеца то, что ждет и тебя, а чудо». От шипящего голоса волосы встали дыбом, тело покрылось мурашками. Холодно и дико страшно, будто рядом притаился смертельно опасный хищник. Знания в обмен на возможности. Забери их все. Тьма и гигантский рот вампира растаяли, сменившись картинкой палатки военного госпиталя. Никогда не видел таких мест раньше, но сейчас я отчетливо понимал, что это именно военный госпиталь. Складные кушетки, походные одеяла и подушки, даже запах выветривающейся стерильности, витающий в больницах. Невероятно реалистичный сон. Я оглянулся, пытаясь заглянуть в прорезь окошка, но там оказалась все та же кромешная тьма, в которой мгновением раньше висел клыкастый рот. И только теперь я понял, что точка обзора странная. Я будто находился внутри какого-то предмета и смотрел на происходящее со стороны, ХМ, или из зеркала. Заметив движение, я обернулся. Перед крупным зеркалом сидит взрослый мужчина, магическим зеркалом. Откуда я знаю, что это магический артефакт объемного восприятия? Теперь отчасти понятно, почему такое странное ощущение от взгляда на происходящее. На стуле перед зеркалом сидел парень. На вид лет на 10 старше меня. Он надет в черные доспехи, с поверхностью, покрытой голубыми линиями силового магического каркаса. Артефактная броня. На коленях лежит полуторный меч, запястья в браслетах-реликвиях. Парень держит в руках знакомый мне белый диск. Светлого дня тебе, неизвестный. Не знаю, мужчина ты или женщина, стар или млад. Псыки. Как же неудобно говорить с отражением в зеркале. Я не уверен, поймешь ли ты хотя бы половину странных для тебя слов, ранги, стражи, навеки и нули. Раз ты слушаешь завещание, я буду называть тебя наследником, парень говорил с пустотой перед собой. Меня зовут Кия, ратник второй ступени 7-го бессмертного легиона из Союза Урзы, мира на Дании. Один из последних 130 бойцов нашего легиона. сумевших дожить до исхода и конца битвы за будущее. Старое, пустое, ничего не значащее имя уже стерлось из памяти. «Эй, наследник, смотри внимательно!» Кия поднял белый диск и посмотрел на свое отражение в зеркале. «Ты видишь завещание, записанное в органический артефакт. Конструкция замка с секретом на филактерии Белой Леди, командор Блум делал специально под человеческую руку. К тому же наши с тобой родословные совместимы, а это значит, что ты, как и я, человек. По-другому мы бы не увиделись. Встречаются, конечно, и монстры с продвинутым интеллектом, но они не смогут прочесть послание из-за нечеловеческой крови». Кия взял в руки меч, прислонив лезвие ко лбу. Лами, поголовно ведьмы, носители небоевых классов разного уровня силы. От простых повитух до ведьм древней крови, с мощным боевым подспорьем. Гибриды человека и змеи, способные прожить до 2 веков без развития жизненной силы. Как твари, они довольно коварны и почти всегда имеют силы старших родословных из числа родов и кланов. Смертоносные, наделенные мощным полузмеиным телом, даром магии и набором прикладных знаний, передающимися из поколения в поколение. Нам с тобой досталось Флуди из клана Рачехани. Цени. На момент гибели от клинка командора Матиуша она была представителем старшей крови. В случае смерти физического и эфирного тела, Ламия Флуди автоматически запечатывает свою душу в филактерий, обладающий особыми функциями, запись памяти и грязная кровь. Легионер положил филактерий на столик перед зеркалом и постучал по нему пальцем. С помощью функции запись, появляющейся у младшей крови Лами, любое существо, будь то человек или монстр, может поместить в их филактерий какое-то послание в виде набора знаний или даже слепка собственной личности. Да-да, ты смотришь именно такое сообщение. Ценой такой услуги становятся все свободные начала, имеющиеся у человека. Чем больше отдаешь, тем больше запишешь. Даю слово легионера. Я дорого заплатил за возможность связаться с тобой. Дороже была бы только жизнь, но ее не принимают как плату. Кия снова взял в руки филактерий, показав отражению набор рун, выгравированных на обеих сторонах диска. Функция «Грязная кровь» есть только у филактериев могучих Лами старшей крови. Эти дамочки со змеиными хвостами используют особенность гибридов, смешивают свою кровь с твоей. Ты не ослышался. Смешивание родословных. Парень остановился. Лицо его напряглось, будто он увидел какую-то вопиющую мерзость, типа сношения человека с псаками. Причем первый прислуживал им, как раб. Или грязная кровь, как говорят сектанты и жители Титарда, плюя с отвращением тебе под ноги. Ламия в прямом смысле слова забирает у получателя этого сообщения все свободные начала и уже активные родословные классы, отдавая взамен свой собственный класс, но в латентной форме и без способностей. Кража с плохой подменой. Знаю, ты сейчас наверняка ничего не понял. Легионер сплюнул на пол. Выражение его лица сменилось с отвращения на сильный гнев. Вены на лбу вспухли, щеки покраснели. Кия не говорил, а скорее цедил слова сквозь сжатые зубы. Эти твари, дамочки со змеиными хвостами отдают свой класс. Но, пауза, зубы сжаты, но. Его можно изучить только самостоятельно. И только как набор знаний, неактивных умений, без родовых и клановых способностей. Твари забирают у тебя все, оставляя только знания, которые большинству людей никогда не пригодятся. Все ради выживания и воскрешения. Твари, не понимаешь, обычно пробуждая класс родословную, ты сразу получаешь знания, открытые навыки, стартовые умения, а у благородных еще и способности. А эти воровки дают только умения и знания, обычно не отдавая свои способности. Это как получить наследство, которым пока не знаешь, как пользоваться. Дать младенцу двуручный меч, на вырост. Поверь мне, наследник. Это не метафора. Образовавшийся долг из-за потери всех свободных начал будет больше, чем ты можешь себе представить. Ты уже понял, да. Кия повернул диск и показал, как его пальцы входят внутрь скрытого механизма. Функция «грязная кровь» активировалась, когда филактерий Флуди взял образец твоей крови. Если хочешь разразиться посмертными проклятиями, сейчас самое время. Давай. Мне плевать. Ты видишь сообщение от мертвеца. Как легионер, видевший конец собственного мира, я не прошу прощения за совершенное предательство или подставу. Понимай как хочешь. Я легионер. Воин, месивший кровь и землю на полях сражений. Я видел и отчаяние, и горе, и страх, и грязь людских пороков. Затем настал крах цивилизации. Пришли монстры и чудовища в человеческом обличии. Это не метафора, наследник. Ты увидишь мир моими глазами. Получишь ответы, которые из-за клятв сектантов никто другой тебе дать не сможет. Вестники, их рабы, ключевые последователи в твоем мире. Рабы контрактов, рабы, оставшиеся от войн в других мирах. Все они ограничены клятвой силы и клятвой крови. Одни и те же законы не дают мне отправить к тебе что-то материальное, но они же мешают сектантам начать силовую оккупацию раньше времени. Мир не пустит к себе существо в ранге силы монарха, пока они у вас самих не появятся. Не даст отправить артефакт до начала битвы за будущее. Правило баланса. Легионер отложил филактерий в сторону, встал в полный рост. Правая рука у сердца, а левая на военный манер заведена за спину. Ави. Мы, оставшиеся 130 представителей 7-го легиона, жертвуем собой, запечатывая знания в сотни филактериев Лами. Мы прячем их в пространственном кармане внутри эфирного тела. Большинство легионеров погибнет еще во время церемонии исхода. И даже выжившие умрут в момент перемещения из одного мира в другой. Мироздание в точке выхода раздавит наши тела, мгновенно обнаружив потайной пространственный карман. Не печалься из-за нашей жертвы. Легионер задумчиво склонил голову. Филактерии для нас были единственным надежным способом оставить после себя хоть какой-то след в истории. Поверь тому, кто смотрит в глаза собственной смерти. Когда ты повидал всякое и тебя ждет неизбежная гибель, все, чего ты хочешь, это оставить в истории хоть какое-то напоминание о себе. Кия оглянулся, осматривая палатку полевого госпиталя. Не знаю, сочувствовать тебе или завидовать, человек. Мы пошли на самоубийство, зная, что другого выбора нет. Легионеры за 8 лет сражений пролили слишком много крови сектантов. Тех, кто не сложит оружие, потом будут отлавливать монархи с классом ищейки и все равно сделают добычей сект. Я жертвую, мы жертвуем собой ради того, чтобы твой мир получил хоть какой-то шанс на победу в битве за будущее. Самым ценным подарком будет не часть моих воспоминаний, а знание этой ведьмы. Повисло недолгое молчание. Есть кое-что важное. В нашем легионе было 7 новичков с грязной кровью, и все они вели себя так, будто постепенно превращались в монстров, чью родословную позаимствовали. Хаотичная кровь гоблинов сводит с ума за декаду. Псоглавов – за 3 месяца. Соки дрядов – скорее растений, чем людей, за 3 недели. Чем больше разница между заемной кровью и ее получателем, тем меньше времени дается. Людская кровь – самая слабая из известных. Наша сила – в большом количестве классов. Когда поймешь, что уже на грани или из родословной ведьмы больше нечего брать, сожги себе класс. Вырежь руны стигматы на запястьях, голенях, сердце и животе. Последняя руна ключ наносится на лоб. Вот так. Кия нарисовал на лбу странный символ. Будь сильным. Смотри. Блуди покажет тебе, как я умру. Артефакт прекратить запись. Картинка снова сжалась в точку, показав тьму, и появился гигантский шипящий рот. Си, смотри. Смотри и забери их. Эти воспоминания. Глава 3. Сладкие речи. Мир на Дании, 2326 год от Солнцеворота. Смертник Кия. Переход из мира с одной энергоструктурой в мир с другой оказался травматичным для ослабленного эфирного тела легионера-смертника. Медикаментозный сон проходил прерывисто, показывая картинки кадрами. Доктор Блум в легионе предупреждал о кошмарах, связанных с последствиями сожжения родословной и памяти крови. На первом кадре Якия стоял на улице с еще живыми родителями и слушал речь сектанта. Царило лето, было жарко, вокруг сновали толпы озабоченных своими проблемами горожан. Мать тянула нас вперед, а нам хотелось послушать. Слов мы не помнили, но знали, о чем тогда говорил сектант из дворца императора Амура. Свободные начала, словно тонкие нити, идущие от ядра души в сердце, сквозь всю кровь человека, имеют огромное значение в грядущей эпохе. Чем их больше, тем более талантлив пробужденный. Норма – около 1000. После начала битвы за будущие события, происходящие с обывателем, пробуждают в его крови цепочку из блоков генетической памяти, набора знаний, навыков, особых умений и полуактивных способностей у благородных. Родословные, или классы, это наследие от древних предков. Защитился от бродячей псыки и открыл возможность взять класс воина. Провел исследование и добавил класс исследователя в список выбора. Учишь других и пробуждаешь родословную учителя. 1000 классов, но выбрать можно только до 3, платя свободными началами. Норма – 1000 свободных начал. Родословная – это набор классовых знаний, навыков и умений. У старших родословных добавляются еще родовые и клановые способности. Предел – 10,1 свободных начал на старте. 3 активных родословных. Сожженную родословную второй раз взять нельзя. В совокупности знания, навыки и умения называют пробужденной родословной или классом. Открыть можно 100 родословных, и они будут висеть в списке доступных с ценой в виде количества свободных начал, необходимых для активации класса. Но, тут важный момент, когда человек выбирает класс, свободные начала списываются навсегда, создавая связи цепочки между блоками генной памяти и душой. И даже если пробужденный откажется или лишится взятого класса, свободные начала к нему не вернутся. Например, у меня Кия было 1157 свободных начал. Я Кия пробудил обычный класс воина и выбрал его, заплатив системе 1000. Остаток в 157 S.N. Это численное выражение скорости обучения уже пробудившихся в крови знаний, навыков, умений и способностей, а также верхний предел размера, доступный к оперативному владению магической силы. Да-да, чем больше свободных начал есть в остатке, тем большим объемом силы может управлять пробужденный, тем сильнее может ее сжать, лучше контролировать или, наоборот, использовать для объемного восприятия окружающего пространства. Этот же запас S.N. используется для применения умений и способностей благородных. Лучше всего будет назвать свободные начала численным выражением объема внимания или силы сознания. Поэтому решение о выборе класса за 1000 с остатком в 157 S.N. было, мягко говоря, глупым. Получился среднестатистический воин с низкой скоростью обучения и освоения классовых навыков. Система оценила способность к обучению у меня Кия просто в 15,7% от нормы, взяв соотношение между ценой покупки класса и остатком. Мало иметь знания по владению мечом. Важно уметь, именно уметь их применить. Если свободных начал много, человек может выбрать второй и даже третий класс. Так поступали гражданские, осваивая новые профессии. Бойцы, маги, специалисты, матерые крафтеры не могли себе позволить так разбрасываться. В рамках одного класса или смежных классов они тратили свободные начала на доступ к более древним и куда более сильным умениям. Кузнецы душ, ловчие маги ветра, воины, рассекающие само пространство. Человек буквально отдает всего себя без остатка выбранному классу, растворяясь в своем деле. Мастер душой сливается со своей стихией, постигая Дао, путь сверхнавыков. В этот момент сон Минякия резко оборвался криками людей поблизости. Кажется, мы находились в больнице. Сила, чужая и могущественная, сотрясала стены небольшой палаты. Психея. Императрица пострадала, не успев сформировать свою божественность. Битва с циклидом продолжается уже несколько часов. А монархи? Что, черт возьми, делают монархи. Отбиваются от личной армии Циклида. Корпус рыцарей сдерживает живое море его дворца, не давая прорвать линию обороны. Витязи ушли в тыл, атакуя силы поддержки врага. Жертвенный день сорван из-за гибели собранных низших людей. Сознание, поплавав в бреду, провалилось в новый сон. Воспоминания стали куда более отдаленными, уже о беззаботном детстве. Якия спрятался от родителей на чердаке дома и тайно читал брошюру дворца Кроноса. Внизу Майкия папа и мама принимали гостей. Класс, знания, умения и способности. Остаток свободных начал, это важная динамическая переменная. В бою отточенные, хорошо прокачанные навыки важнее их количества. Поэтому скорость обучения должна быть высокой. Плюс, помимо активации способностей, можно пробудить более древнюю версию своего класса, сгущая родословную и открывая новые классовые способности и блоки генетической памяти. И тут пробужденному потребуется доплата свободными началами за доступ к более сильной версии своего класса. Есть ущербный класс вторичного пробуждения за 500 начал, обычный класс за 1000 СН, потом продвинутый за 1500, мастерский класс за 2000. Чтобы перейти в класс повыше, надо заплатить его полную стоимость. Поэтому большинство пробужденных считают, что стоит сразу брать хороший класс. Например, у воина 6 ветвей навыков и связанных с ними умений, а у продвинутого воина уже 8 ветвей. Мастер воин и вовсе имеет уже 10 ветвей классовых навыков и умений. Однако на мастере заканчивается возможность свободной прокачки выбранного класса. Отсюда начинается путь благородных или старших родословных. Для дальнейшего развития требуется уже малый алтарь рода, позволяющий развить класс до младшей крови за 2500. Например, воин младшей крови, коим Якия стал, вступив в род Нергала из рядов сопротивления. Тогда и ник над головой сменился на Киянергал. 5 родов, собравшись, создают уже клан, более серьезную организацию. На алтаре клана, вступив в него, можно сгустить родословную до старшей крови за 5000 свободных начал. Выше этого ранга, только уникумы типа императрицы Психе с их дворцами жизни и древней кровью за 7500. Это тот самый кнут и пряник, ради которого за ней следуют люди, образуя целые секты. Император может делиться с подконтрольными ему кланами и родами списком открытых им классов, позволяя тем самым обходить базовые требования о пробуждении класса для доступа к нему. Человек, никогда не вступавший на путь ассасина, тем не менее, может принять такую родословную, вступив во дворец. Тип класса также ограничивает возможность к прокачке навыков, умений и доступ к знаниям в крови. Класс огрызок не может купить доступ к навыкам стандартного класса. Поэтому сначала качается класс, а потом связанные с ним умения и навыки. Меня Кия снова вырвала из сна криками и резкими поворотами больничной кровати носилок. Значит, я Кия все еще был на лечении. Ты, урод в белом халате. Почему моим воинам еще не оказали должного лечения? С дороги. Освободите палаты экстренной помощи пострадавшим. Насекомые. Давление чужой силы Якия ощутил даже сквозь сон. Кости во всем теле затрещали от навалившейся тяжести. Мои солдаты. Немедленно примись за их лечение. Камердьер императрицы. Хрип сдавливаемого горла. К нему. Он отдает приказы. Каха. Не могу нарушить. Кха. Клятва силой. Бесполезное ничтожество. Обладатель могучего голоса, судя по чавкающему звуку, швырнул врача в стену. Новый сон, в этот раз, намного глубже и мрачнее. Конец старшей школы, за день до выпускной церемонии. Девочек и мальчикам разделили, якобы для проведения занятий по половому воспитанию. Это Якия так думал, ожидая привычные видео про пестики и тычинки. В школу пришли представители секты Декамерона, императора-мага, специализирующегося на предсказаниях и магии небесных тел. Правительство вступило в сговор с сектами, и те рассказывали детям, как повышать уровни, ранги и почему количество свободных начал на старте такое разное. Эскобар, Якия, помню его имя, как сейчас. Дядька с жестоким взглядом, густой бородой на все лицо, одетый в религиозную безразмерную хламиду, ходил вдоль рядов парт. Он делал вокальный акцент на конце предложений, за счет легкого гипноза и умелого владения голосом погружая молодые неокрепшие умы в свой рассказ. Кровь – атрибут всех живых существ. Дабы принудительно пробудить человека, достаточно напитать маной все 5 литров крови в его теле, и система пробудится. Активируются энергоканалы внутри вашего тела. Произойдет изменение энергетического метаболизма на клеточном уровне. Вы едите хлеб. Да, отвечали ему дети. Крупы, картофель, макароны. Да, хором отвечали ему мы. В классной комнате собралось больше 20 одноклассников. В дверях толпятся дети из других кабинетов, желая еще раз послушать волнующую речь сектанта.